Рассказ «Задача» из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Задача. А это напоминает мне одну историйку. Вы не хотите спать? Я сказал, что не хочу. В дороге часто приходится лгать. В этом отношении вся жизнь вообще есть длинная, очень длинная дорога. Именно поэтому я не принимаю на себя ответственности за достоверность историйки, которую мне рассказал этот соотечественник. Впрочем, мало ли что случается. «Я ехал, — начал он, — по этой самой дороге и скучал немилосердно. Есть люди, которые думают, что путешествия исключают скуку. Действительно, со стороны оно кажется быстрой сменой впечатлений. Если сегодня ты в Будапеште, а завтра в Фиуме. Но для самого путешественника между этими двумя моментами тянутся 24 часа однообразной тряски в вагоне. Тьфу. Вае девятибус, вае девятибус. Горе богатым, коллега. Скука хуже плетей. Я сидел в купе в единственном числе. А за моим было купе дамское, с венгерской надписью «Ной заказ», по-хорватски «За Господье». От нечего делать, я стал прислушиваться к тому, что говорилось в том купе. Прежде всего я разобрал возглас по-итальянски. «Джанина, не стучи в окошко, разобьешь». Очевидно, там был мальчик. Затем тот же голос заговорил другим тоном, и на другом языке я разобрал, что по-немецки. Другой женский голос ответил. «Я, фройлайн, нах Фьюме?» «Да, барышня, Фьюме». И сейчас же за этим последовал окрик первого голоса, по-итальянски. «Джанино, не лезь на сетку!» Последовал прыжок и новый возглас. «Сумасшедший, да ты разорвешь мне платье!» Очевидно было, что в том купе находились три особы. Маленький мальчик Джанина, его спутница, сестра или гувернантка, но не мать, потому что это была фройлайн. И другая дама или девица, немка, очевидно, чужая для первых двух. С этими мыслями я заснул и, засыпая, слышал еще два окрика, потому что Джанина тыкал зонтиком в лампу и сделал из саквояжа чужой барышни пароход. Когда я проснулся, уже рассвело, было немного пасмурно, и мы проезжали по Кроации. Я очень люблю виды этого края, знаете. На горы каменные там поверглись каменные горы. Или как его пишешь? Подлинно. Суровый край, его красам, пугаясь и девятся взоры. Он очень мило произносил стихи. Я начал каяться в своем первоначальном убеждении, что это коммивояжер, окончивший 4 класса заведения. «Помню», — продолжал он, — «я уселся у окна, вынул кошелек и стал считать. Я ехал в Венецию и должен был прожить там по крайней мере 2 недели, а у меня оставалось 50 лир и австрийскими деньгами 5 гульденов 31 крейцер, не считая билета на проезды с Фиуме до Владычицы Марии. Это было немножко мало». Я предвидел, одним словом, предвидел много скверных вещей. Я вышел в коридорчик и тут увидел всю тройку из «Ной Сакас». Действительно, я угадал. Во-первых, тут была чудная барышня, немка, прихорошенькая веночка с карими глазками. Затем была тут спутница Джанина, тоже очень хорошенькая, с русыми волосами и серыми глазками. А сам Джанина был лучше их обоих вместе взятых. Черный итальянский бесенок с черными глазками лет 8. Ртуть, воплощенный дневник маленького проказника. Когда я появился, он прыгал на одной ноге вдоль коридорчика и кричал: «Куджина Ванда, берегитесь!» Едва я сообразил, что «куджина» означает «кузину», как Джанина на скаку вышиб коленкой из рук своей спутницы книжку, и она полетела в меня. Я поднял ее и отдал. На ней было написано «Без догмату». Меня обрадовало то, что она была полька. Я почему-то очень люблю и этот народ, и его язык, и особенно его девушек. Меня обольщает в них сочетание Запада с Востоком. Это славянские французы. Словом, вы разговорились по-итальянски, так как я по-польски очень плох. Через четверть часа Джанино уже прыгал через мою палку, укрепив ее поперек купе. Мы перешли на немецкий язык, чтобы в разговоре могла принять участие и Веночка. Мне стало так весело и легко на душе, что я только колебался, к которой из двух почувствовать слабость. Полька была пластичнее и смелее, венка была пикантнее. «Пана Ванда», — сказала Джанина, — «берегись, не трогай меня, сеньор тебя спускает, а я тебя в конце концов запру». Джанина отрезал: «Если сеньор меня боится, то вы тем более, вы слабее его». Она заспорила, и это дало нам повод помериться силой. Я перегнул ее руку, причем мы хохотали, а Веночка очень подозрительно щурилась на наше единоборство. «Между Хорватией и Литторалем есть большой туннель. Эге, я вижу, что вы при этом слове насторожились. И недаром. Когда мы очутились в темноте, то все четверо расхохотались от неожиданности. Говорю вам, что нам было очень весело». Пока исчезал слабый полусвет, я видел, как Джанина припрыгивала от радости. А потом мы все замолчали. Ей-богу, я совершенно нечаянно прикоснулся мизинцем к ее ручке. И я не нахал. Я сейчас же отдернул руку. Потом я обомлел. Представьте себе. Я почувствовал теплое дыхание на щеке и затем беззвучный, но крепкий поцелуй прямо в губы. Ей-богу! А? Что скажете? Кровь бросилась мне в голову. Я точно сквозь какой-то грохот слышал голос Джанина, который в коридорчике пытался отворить окно и звал на помощь Куджину, а она спокойно ответила: «Не надо, Джанина, дым войдет». Наконец мы выехали на свет Божий. Панна Ванда была совершенно спокойна. Венка тоже. Венка была еще без шляпки, а на панне Ванде был берет со спущенной вуалеткой. Как же? Но вуалетку легко поднять и отпустить, потому что, несомненно, было одно. Веночка при всей своей пикантности не могла поцеловать меня как есть, ни с того ни с сего. Но это спокойствие. Ай да панна Ванда! Замелькали белые дома Фиуме, и вот мы на вокзале. Я позвал носильщиков. Тогда панна Ванда, глядя мне прямо в глаза и улыбаясь, сказала: «Так как вы только завтра уезжаете, то я буду очень рада видеть вас у себя. И тетка, мама Джанина тоже, потому что она варшавянка. Корсия Дек. Номер такой-то». Я отвечал с очень большим ударением: «Непременно». Веночку я проводил до самого отель де ла Виль, где она остановилась. По дороге я окончательно отбросил вздорную мысль, что это была она. Приходилось бы приписать ей слишком уж большой артистический талант. Столько естественной невинности было в ее обращении со мной. Я оставил ее в отель де ла Виль, а сам пошел на поиски какого-нибудь скромного альберга, гостиницы, потому что о моих ресурсах вы уже знаете. Мы приехали в Фиуме в 9 часов утра. В половине третьего я звонил у дверей мамы Джанина. Вы поймете, что за этот промежуток времени я успел окончательно и погубительно влюбиться. Я сидел у них один час и упросил панну Ванду поехать со мной в аббацию. Пароходик отходил в 4 часа, а последний из аббации в 6. Пока она одевалась, я сбегал в свой альберго за биноклем. Я чувствовал, что сейчас сделаю глупость, но не мог устоять. Я вошел в первую встречную меняльную лавку и обменял свои 50 лир на гульдены. Но день был такой славный, солнечный. Ванда такая хорошенькая, и весь городок со своими стройными домами венского стиля и голубым морем был так приветлив, что я махнул рукой на политическую экономию и перестал думать о Венеции и о двух неделях, которые я должен буду там провести. Что мне завтра, да здравствует сегодня? Я купил два свертка засахаренного миндаля. Мы сидели на палубе первого класса и любовались пароходиком Волоска. Он был такой беленький, такой умытый. Видно было, что он принадлежал немецкой компании. О чем мы говорили, в точности не помню, но могу вас уверить, что у панны Ванды был большой артистический талант. Скоро показалась Аббация. Это такой дивный уголок, что описывать его было бы кощунством. В конце ноября там было море, настоящее море темной зелени платанов и пальм и других деревьев. Я не знаю ботаники, и из этого моря пятнами выделялись по всему склону горы белые-белые виллы. Чудо, чудо! Это было бы совершенством, коллега, если бы не надписи на немецком языке. Впрочем, неизбежно и неизбежно. Моя задача вполне определилась для меня. Нужно было заставить панну Ванду сознаться, а потом последовать моему принципу, который гласит, что грешно пренебрегать маленькими мимолетными амуретти, любовными интрижками. И, господи, поверите, коллега, я еще и теперь злюсь при мысли, что я даром потерял время. Она хорошо знала Аббацию, она провела меня по всем главным улицам, а к концу, в виде десерта, приберегла парк при лечебнице. Прелесть, подобную которой я никогда не видал. Но за весь этот час мне не удалось ни разу навести разговор на путь истинный. Это была полька, которая выскальзывала, как змея. Когда мы забрели в глубину аллей парка, я предложил ей присесть, и она согласилась. Дорожка была узенькая-узенькая, вся закрытая густой зеленью, и сверху, и с боков, кроме того, уже смеркалось. Среди зелени были разбросаны большие белые камни, в сумраке они казались статуями, так что мне стало чудиться, будто мы перенесены в какой-то античный мир. Было так красиво, что я боялся шевельнуться. Панна Ванда тоже говорила почти шепотом. Я сказал: «Тьма!» Она сказала: «Да, как в том туннеле!» Я потерял терпение и заговорил: «Слушайте, синьорина, я, наконец, должен вас спросить прямо, зачем вы это сделали?» «Что?» «Да не хитрите, забудьте хоть на минуту, что вы дама. Говорите, зачем?» Она хотела отвечать, но в эту минуту раздался звонок пароходика на пристани. Она вскочила и закричала: «Волоска, бежим, мы еще поспеем!» Я ухватил ее за руку и сказал: «Не пущу!» «Что вы, ведь это последний, уже 6 часов!» Но при всем том она не отнимала руки, и я совершенно терял голову. Я взмолился: «Синьорина, панна Ванда, милая, останемся еще на часок, погода тихая, я возьму обратно ялик». «Но ведь это бешеные деньги, что вы!» Я махнул рукой. «Венеция, 2 недели, да здравствует сегодня! Панна Ванда, милая, добрая!» «Но...» Она замялась. «Ей-богу, я проголодалась, невозможно!» Я ответил: «Мы закусим здесь! Венеция, а ну ее!» Панна Ванда осталась, и ее рука осталась в моей. Послышался снова звонок и свист. Волоска ушла. Тогда панна Ванда сказала: «Пустите мою руку и пройдемся. Видите, как темно. Как это нехорошо, что я согласилась». Мы уже шли медленно-медленно по бесконечным аллейкам. Я сделал последнюю вылазку. «Синьорина, теперь отвечайте, зачем вы это сделали тогда?» «Но что? И когда?» Я никогда не слышал более искреннего удивления в тоне голоса. «А тогда? В туннеле?» «В туннеле?» Она вся выпрямилась и точно задрожала, и представьте, в ее голосе мне послышались слезы, честное слово, когда она сказала: Клянусь вам, что не знаю, на что вы позволяете себе намекать, но вы злоупотребляете тем, что я неосторожно осталась с вами здесь. — Понимаете? — Проклятие! Это была веночка! Мои гульдены! Мои гульдены! И в Венеция! Делать было нечего. Я кое-как извинился. Потом мы закусили, отступать было поздно, три гульдена долой. Потом мы погуляли, я делал любезную бонми, омовжо, хорошую мину при плохой игре. И пошли на маленькую каменную пристань. Море было великолепно, но яличник потребовал 6 гульденов. И то не сразу согласился. Мимо. На другой день я не пошел к панне Ванде. И только перед отъездом на пароходе Даниэл Эрно, уходившем в Венецию, забежал из вежливости прощаться. Мать Джанина сказала: «Джанина не гулял сегодня, Ванда. Пойди с ним проводить пана, а?» Панна Ванда взяла за руку Джанина, и мы пошли в Порто-Франко. Джанина был очень весел, но я ни разу не улыбнулся и был сух, как пробка. Но когда я уже стоял на борту, когда мы уже тронулись, мне пришлось бросить свое самообладание, потому что Джанина, хохоча во все горло, закричал с берега: «Сеньор, а почему у вас такие жесткие усы?» Понимаете? Газета «Одесские новости», 6 мая 1900 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.